Глава 18. В ту ночь герцогиня Констанца сообщила герцогу, что хочет немедленно совершить паломничество в Кентербери. В Лондон она приехала именно с этой целью. Ее отец, король Педро, велел ей отправиться в путь, а кроме того сказать кое-что герцогу. «Он упрекает вас, милорд», — сказала Констанца Джону, когда они остались вдвоем в спальне. Кастильские дамы удалились, облачив ее в коричневую власеницу, в которой она теперь спала. Большие черные глаза неподвижно смотрели на мужа. Она страстно говорила по-испански, слова звучали, как шипение. «Я видела во сне моего отца. Он стоял рядом со мной, истекая кровью от множества ран, нанесенных ему предателем. Я слышала его голос: «Отомсти! Почему Ланкастер не отомстит за меня?» «О», — сказал Джон с досадой, — «ничего удивительного, что он кричит по ночам. Я дважды пытался сделать это и потерпел поражение. Судьба была против меня. Я не могу покорить Кастилию без армии и не могу собрать новую армию так скоро». «Ради Бога, вы должны попытаться еще раз». «Нет смысла напоминать мне об этом, миледи. На свете нет ничего, что влекло бы меня сильнее Кастилии. А эта женщина, Свинфорд, не помешает вам?» — хрипло спросила она. Ее холодное надменное лицо вдруг приобрело почти умоляющее выражение. «Нет», — удивленно ответил он, — «конечно, нет». «Поклянитесь», — воскликнула она и протянула ему реликварий. «Поклянитесь же на пальце святого Иакова». Он несколько растерялся. «Не думаю, что это имело бы какой-то смысл». Она топнула ногой. «Вы наслушались этого проходимца Уиклифа? В нашей стране его бы сожгли. Поклянитесь, я вам приказываю». «Хорошо, хорошо». Он взял реликварий, поцеловал мощи и сказал: «Клянусь святым Иаковом, но страна не готова к войне. Народ устал, им надо доказать, что Кастилия нужна Англии». Он добавил тише и по-английски: «Народ должен снова поверить в меня, как в вождя, но, кажется, люди начали видеть во мне повелителя. Я слышал, вчера в городе с восторгом выкрикивали мое имя». Она не слушала. Она закрыла реликварий и спрятала его под власеницу. «Теперь я поеду в Кентербери», — продолжала она спокойнее. «Отец велел мне сделать это. Я живу в Англии и должна просить помощи у английских святых. Возможно, святой Фома исцелит меня от кровотечения, и я смогу еще родить сыновей для Кастилии». Герцог почтительно наклонил голову и вздохнул. «Дай Бог, миледи». Но, — подумал он цинично, — «если Господь не сочтет нужным вернуть ее на супружеское ложе, я охотно подчинюсь его воле». Он подал руку Констанце и, согласно этикету, поднялся вместе с ней по ступеням к кровати, раздвинул занавески балдахина, расшитые драгоценными камнями. Она поблагодарила и, закрыв глаза, начала молиться. Джон лег в постель, довольный, что от жены его отделяет пространство, достаточное, чтобы положить двоих. Он слышал, как она лепечет в темноте слово молитвы, и ему было жутко. Он знал, что она призывает не Бога, а тень своего отца. Но Констанца вовсе не была безумной. Брат Уильям сказал ему это после того, как по приказанию Джона 2 недели назад осмотрел герцогиню в Хертфорде. «Женские болезни часто делают больных раздражительными», — сказал по приезде серый монах. «Я дал ей снадобье, которое может помочь, но состояние остается тяжелым. Тем более, что ее мучают переживания», — строго сказал монах, делая понятный для герцога намек. «Ее высочество нисколько не волнует мои отношения с леди Свинфорд», — запальчиво выкрикнул Джон. «Она нисколько от этого не пострадала, и не обеспокоена этим. Может быть, милорд, но Бог обеспокоен, и грех прелюбодеяния, в котором вы живете сейчас, являет собою лишь зловонный плод еще более страшного преступления, которым он был порожден. «О чем вы говорите, святой отец?» — злобно завопил Джон. «Вы присоединились к моим врагам, которые на меня клевещут. Объясните, что вы имеете в виду?» «Я не могу, милорд», — сказал монах, поразмыслив. «Единственное, что я могу сказать, милорд, желание греха будет поставлено в вину на страшном суде, так же, как и греховный поступок». «Какое желание? Какой поступок? Что вы такое мелите? Лучше бы варили свои зелья и не совались куда не следует». «Милорд, вы молитесь иногда о спасении души Нерака де Байонна?» — серьезно спросил брат Уильям. Джон не вспоминал об этом разговоре, уверив себя, что серый монах, как все духовные лица, важничает и притворяется, что знает какие-то мрачные тайны, которых на самом деле нет. Тогда он раздраженно ответил, что об упокоении души Нерака в одной из байонских церквей, несомненно, служат мессы. Он же регулярно высылает туда с этой целью деньги. Печальный, обличающий взгляд монаха мучил Джона. Он воскликнул: «Я не виноват, что маленький фигляр повредился в уме. Или в том, что он начал баловаться чародейством. Вы надоели мне, брат Уильям». «Да», — сказал монах, — «ваша совесть слепа, как крот, и непробиваема, как бычья шкура. Ваша душа в опасности, милорд-герцог. Ни одному другому духовному лицу не позволил бы герцог говорить себе в глаза правду. Такая дерзость была бы тут же наказана». Однако ярость и обида Джона были смягчены давней привязанностью и доверием. И он, хотя и с трудом, удержался от того, чтобы расправиться с братом Уильямом. Но он отослал монаха из Савоя, прежде чем приехала Кэтрин. Направил в далекий северный замок Понтефракт, где, по сообщению управляющего, несколько человек заболели воспалением легких. При мысли о Кэтрин герцог потянулся, и лицо его расплылось в улыбке. Завтра ночью она будет рядом с ним вместо Констанцы, ведь та уезжает в Кентербери. Нет, не завтра. Завтрашняя ночь посвящена памяти Бланш. Он будет молиться и поститься, как делал каждый год. Значит, послезавтра. Кастильская герцогиня уехала из Савоя на другое утро с 6 собственными придворными и несколькими слугами-англичанами. Она надела власеницу, посыпала голову пеплом и выехала верхом на осле, ибо это животное избрал для своего путешествия Господь Иисус Христос. Кэтрин смотрела из окна своей комнаты на удаляющуюся процессию, которая медленно выехала из ворот и двигалась по Стрэнду. С блестящими от счастливых слез глазами Кэтрин обернулась к сестре. «Она уехала. Слава Богу! Она не осталась на заупокойную мессу. Герцогиня не интересуется ничьим прошлым, кроме своего собственного», — сухо отрезала Филиппа. «Думаю, мне надо съездить к Джеффри, Волтгейт. У меня 2 недели свободного времени. Наверняка там ужасный беспорядок. В прошлый раз Джеффри не закрыл как следует кран на бочонке с вином. И несколько дней оттуда капало, весь ковер был испорчен. А какие у него там блохи!» «Мы увидим Джеффри в соборе?» — спросила Кэтрин, заранее зная ответ. Он, как никто другой, чтил память Бланш и не пропустил бы ни в коем случае этого богослужения. Кэтрин тоже думала о Бланш с почтительной любовью, с какой думают о святых. Этим же утром, несколько позже, процессия, возглавляемая герцогом, двинулась из Савоя в собор святого Павла. Все ее члены были одеты в черное и шли пешком. Место Кэтрин было между Элизабет и Филиппой. Позади малыша Генри, который шел за отцом, отстав от него на 2 шага. Кэтрин и Джон успели торопливо обменяться несколькими словами, пока процессия выстраивалась. Он наклонился к ней и сказал: «Любимая, завтра мы будем вместе». Она быстро прикрыла лицо вуалью, чтобы не показывать своей неуместной радости. Когда они шли по мосту Флит-Бридж и дальше по Сити, лондонцы почтительно уступали им дорогу. Мужчины снимали шляпы, многие женщины приседали, когда герцог медленно проходил мимо них. Были слышны крики «Ланкастер» и «Бедная герцогиня Бланш! Господи, упокой ее душу!». На углу улочки Аве Мария Лейн женский голос с пьяной хрипотцой выкрикнул: «Смотри-ка, а герцог-то наш красавец-рыцарь! Видать, неплохой будет нам господин!» На женщину со всех сторон зашикали, но у Джона потеплело на сердце. Он чувствовал, что лондонская толпа относится к нему тепло, как никогда. Подумал, что его бедный брат был прав, когда советовал проявить терпение при разбирательстве с общинами. Теперь этот парламент в народе прозвали «добрым парламентом», и пожертвовать пришлось немногим, если не считать хныканье короля, лишившегося своей гнусной любовницы. Отправленные в тюрьму купцы, несомненно, заслуживали какого-то наказания, равно как и лорды Невиль и Латимер. Новый тайный совет, который выбрали общины, состоял из людей, очень неприятных для герцога, но, тем не менее, и здесь стоило проявить великодушие. Ради маленького Ричарда можно было примириться даже с такими врагами, как граф Марч. Его добродушное, мягкое настроение углубилось, когда он вошел в обширный неф собора святого Павла и прошел через хоры налево от главного престола в часовню, где была похоронена Бланш. Он встал на колени возле ее могилы, покрытой мраморным надгробием. Свита следовала за ним. Аристократы заполнили хоры, остальные расположились в проходах между скамьями. Филиппа, Элизабет и Генри опустились на колени на пурпурные подушки в дальнем конце часовни. Священники в черных и серебряных ризах начали богослужение. Молитвенное пение и возгласы продолжались, но в голове Джона бесконечно повторялись три слова: «Радость моей юности». Он посмотрел на надгробное изваяние Бланш, закутанное в черное бархатное покрывало, оставлявшее открытым только лицо. 28 свечей, по свече за каждый год ее земной жизни, освещали спокойный алебастровый профиль. Да, она была радостью моей юности, но гневается ли она на меня за мою нынешнюю радость? Бланш, знаешь, ты не потеряла своего места в моем сердце, — думал Джон неспокойно. Но его сердце все сильнее охватывало счастливое чувство. Казалось, что теперь у него все должно быть хорошо. Его враги рассеются, придет успех на войне и в мире. Кастилия только хрустнет у него на зубах, словно марципан, и он возродит ее сильной, непобедимой, а имя его прогремит по всей Англии, как гремело некогда имя Эдуарда. Да покоится с миром. Месса окончилась. Джон чувствовал себя счастливым, очищенным, так, как чувствовал он себя после бдения накануне того дня, когда отец пожаловал ему титул рыцаря. Он прошел к дверям через неф, вышел на паперть и остановился, моргая на солнце, еще не успев прийти в себя и не понимая, почему во дворе собора толпится народ. Снова послышалось «Ланкастер», и он поднял голову, собираясь улыбнуться им. Он думал, что люди собрались здесь, чтобы его приветствовать. Он вовремя одумался, заметив, что в обращенных к нему лицах не видно никаких добрых чувств. Они казались пораженными, даже перепуганными, но сильнее всего в них было недоброжелательное любопытство. «Дорогу! Дорогу!» — крикнул Герольд, выйдя из собора и размахивая жезлом и трубой. «Дорогу Джону, королю Кастилии, герцогу Ланкастеру и его свите!» Толпа не шелохнулась. Послышалось несколько нервных смешков, затем из гущи быстро разраставшейся толпы мужской голос крикнул: «Красивые титулы, Герольд, но скажи-ка нам, почему мы должны дать дорогу Джону Гонту, сыну фламандского мясника?» Джон замер. Небо потемнело, за оградой собора крыши домов задрожали, словно вода. В голове у него зашумело. Кэтрин с герцогскими дочерьми вышла на паперть как раз к тому времени, когда послышался этот крик. Но сначала она, как и все, была просто сбита с толку. Затем увидела, что толпа внимательно следит за герцогом, словно огромный хищный зверь, состоящий из множества тел, который не знает, как поведет себя его жертва. А герцог стоял неподвижно, словно какое-то колдовство превратило его в камень. Кэтрин бессознательно придвинулась к нему ближе. Из собора постепенно выходила его свита. «А-а-а!» — крикнул тот же самый голос. «Джон Гонт, кажется, удивился. Он, наверное, еще не читал пергамент вон на той двери. Один добрый монах прошел мимо и прочел его нам, милорд, чтобы и мы узнали тайну вашего рождения». Кэтрин была в полном недоумении. Неподвижная фигура герцога выглядела жутко. Он смотрел поверх голов, как будто там, на западном краю неба, были написаны странные знаки. Крикун снова подал голос, хотя уже не так уверенно. «Ну что, не желаете почитать, милорд? Пергамент на двери сзади вас. Там очень странные новости об одном благородном лорде, который так высоко держит голову». Сердце Кэтрин учащенно забилось. Она услышала в голосе что-то знакомое и приподнялась на цыпочках, чтобы взглянуть в толпу. Она увидела широкое красное лицо, копну волос под остроконечной шапкой с эмблемой цеха ткачей. «Господи!» — подумала она. «Это же Джек Модлин!» Она гневно смотрела на мужа Хэвис. В голове ее возникла смутная мысль пойти и успокоить его. Но в это время на паперть выбежал лорд Делапол с криком: «В чем дело? Почему здесь толпа?» Его острые глаза окинули собравшихся, и он вынул меч с кличем: «Ланкастер, Ланкастер, все на помощь своему господину!» Из собора послышались ответные крики, рыцари и сквайры герцога высыпали из широко распахнувшихся дверей, хватаясь за рукоятки мечей. Толпа дрогнула и отступила назад к стене. Затем, как будто вынули пробку, бросилась прочь из ворот и бежала по улице Паттерностер-Лейн. «Догнать их, ваше высочество!» — восторженно крикнул какой-то молодой рыцарь. Герцог не ответил. Он не двинулся с места, когда свита окружила его. Делапол вложил меч в ножны. «Нет», — сказал он рыцарю, — «этого нельзя делать в день траура. Наверное, тут была какая-то выходка подмастерьев. Они ничего дурного не сделали». Он посмотрел на герцога, и голос его дрогнул. «Что с вами, милорд? Вы не ранены?» Лицо герцога было серым, как камни собора, и покрыто каплями пота. Губы ввалились, как у старика. «Милый, что с тобой? Этот человек выкрикивал какие-то глупости». Он оттолкнул ее в сторону и, подойдя к дверям собора, закрыл створку, открытую его людьми. На ней, прибитый железным гвоздем, висел большой квадратный кусок пергамента. Он был исписан по-английски изящным почерком, какому обучают в монастырях. Герцог заложил руки за спину и медленно начал читать. «Знайте, англичане, как преступно обманул вас человек, коварно замышляющий захватить наш трон. Герцог Ланкастер не англичанин, а фламандец. В нем нет королевской крови Эдуарда и Филиппы. Он был подменен в детстве. Знаете, что ее величество королева родила в Генте младенца мужского пола, которого заспала нянька? Боясь гнева короля, своего супруга, королева велела подобрать дитя такого же возраста. Им оказался сын мясника, которого вы теперь называете Джоном Гонтом. Эту тайну королева поведала на смертном одре, исповедуясь епископу Винчестерскому. Герцог вынул кинжал из украшенных драгоценными камнями ножен. На рукоятке кинжала красовались лилии и леопарды, а над ними рубиновая роза ланкастеров. Он воткнул кинжал в середину пергамента и оставил его в двери. Какое-то время кинжал еще подрагивал. Он обернулся к ошеломленным придворным. Он не видел никого из них, не видел Кэтрин, не видел своих детей. Лицо его стало таким, каким его видели только воины. «Я покажу им, действительно ли я сын Эдуарда».